вздрогнул. Ивга смотрела прямо на него, и в глубине ее всегда настороженных глаз стояло теперь смутное беспокойство. Она почуяла перемену в его настроении и не может понять, в какой такой колодец провалилась внезапно его душа. Перемена участи. Где-то там, за стенками ленивой солнечной тишины, в неправдоподобно далеком дворце Инквизиции бесновался придавленный полномочиями Глюр. По большим и малым дорогам метались кураторы, слали в Вижну отчаянные депеши, впадали в истерику и сквернословили в адрес великого инквизитора. А он сидел на трухлявом мостке и смотрел на девушку в пупырышках озноба. «Все еще холодно, Ивга». Она чуть усмехнулась. «Клавдий, у меня к вам просьба. Если станет совсем уж скверно, может ведь такое случиться. Скажите мне, пожалуйста, гуси. Напомните. Может быть, полегчает». «Хватит издеваться», — отозвался старший обиженно. «Сама мне, если хочешь, скажи. Тоже мне предмет для шуточек». Мышь, в который раз согнанная со стола, возмущенно возилась в углу под горой старых книжек и хлама. Электрический чайник закипел до странности быстро, хотя, возможно, это Ивгино время каждой секундой цеплялось за сейчас, желало растянуться, удержаться, не скатываться в потом. Она попыталась представить, каким был Клавдий Старш 28 лет назад, и не смогла. Ей казалось, что он с младенчества был таким, каким она его видит. Впрочем, таким она не видела его никогда. Вот стоит мощный дуб. Поди-ка разгляди железный сундук, лежащий у него под корнями и заставляющий ветки усыхать одна за другой. А уж золото в сундуке, либо камни, либо, что вероятнее, истлевшие кости, об этом спроси у дуба. Сегодня перед Ивгиными глазами впервые обнаружила себя тайна, о существовании которой она догадывалась только временами. Тяжелый камень на шее Клавдия Старжа. «А ведь там была женщина», — думала Ивга, холодея, — и это было не предположение, даже железная уверенность. Там, в прошлом циничного обладателя необъятной кровати, маячил призрак женщины, маячил и наполнял смыслом странные слова о том, что тогда было, а теперь нет. С губ ее почти против воли сорвалось еле слышное «и у меня тоже нет». Он не должен был понять. Он должен был удивленно вскинуть брови и переспросить «что?». И брови его уже поползли вверх, но на полдороги остановились. Сошлись над переносицей, и Ивга смятенно осознала, что ее слова, брошенные не впопад, будто мячик, который невозможно поймать, который не для игры предназначен, который все равно упадет на землю, что ее слова пойманы, как мячик, и что бросок ей зачтется. «Это не беда, Ивга. Это еще не горе, просто пожелай Назару счастья. Это не трагедия, это просто свобода». Невидимый мячик перелетел на ее поле. Свечкой завис в воздухе, ожидая ее решения. «И вы выбираете такую свободу вот уже 28 лет подряд?» Мячик стремительно обрушился на поле соперника. Клавдий молчал. Пар, поднимающийся над его чашкой, делался все прозрачнее и реже. Когда-то в комнате общежития, где бок о бок стояли 10 скрипучих девчоночьих кроватей, там, в большой и неуютной комнате, говорилось под вечер о мужчинах и об их любви. Подавляющее большинство особей мужского пола объявлялась коварными изменниками, но свято чтилось поверье, по которому среди множества мужчин есть такие, что способны хранить любовь до гроба. «Как лебеди», — твердила с пеной у рта некая большеносая темпераментная блондинка, 15,5 лет. «Если один умрет, и другой туда же». Ивга не была уверена, что ей интересны эти разговоры. В те годы проблема мужской верности не была для нее сколько-нибудь значимой. Теперь сложно поверить, но еще пару лет назад ее интересовали больше книги о путешествиях, чем романы о любви. Вот сидит Клавдий Старш. Кто скажет, что он похож на героя мелодрамы? Над всей его жизнью тень той женщины. Над его кроватью-аэродромом, над его подземельем, где допрашивают ведьм, над ветхим домиком-дачей. И над могилой его будет стоять тень той женщины. Навеки. Большеносая девчонка, когда-то твердившая Ивге о лебединой верности, воображала все это совсем по-другому. Она мало что понимала в жизни, блондинистая соседка Ивги по тесной комнате в общежитии. «О чем ты думаешь, Ивга?» «Да так». «Идем, приготовим костер». «Для кого?» Слова вырвались сами собой, и она спохватилась, уже поймав на себе его укоризненный взгляд. «Костер — вовсе не обязательно казнь. Костер — уютный запах дыма. Костер — тепло и защита. Мягкие отблески среди бархатной черноты, осыпающиеся в небо искры, величественные картины, встающие перед глазами, если долго, неотрывно, расслабленно глядеть в огонь.